назначенный представителем президента в Чечне. Военную операцию следует завершить без переговоров с Дудаевым. С ним вообще нельзя договориться. Антиправительственный тон центральных средств массовой информации отражает их страх за то, что сами же создали в свое время положительный образ Дудаева. Грачев. Если переложить на цифры, то на 70% ситуации сложится в пользу Дудаева. Если брать Грозный, то с нами будет лишь 500 человек от чеченской оппозиции. К тому же с юга к Грозному мы не пришли. Если идти с других направлений, придется бить по населенным пунктам. Без бомбардировок артобстрела Грозного на штурм я не пойду. Будут большие потери. Ерин. Следует не только держать в поле зрения обстановку в Ингушетии и Дагестане, но серьезно на нее воздействовать. Операцию в Чечне нужно доводить до конца, но исходя из того, что будем работать там не один год. Степашин, председатель ФСК. Уходить нельзя из Чечни. Нельзя отходить и от Грозного. Вместе с тем в городе определены те объекты, в случае ликвидации которых можно обойтись без штурма. Иван Рыбкин, в то время председатель Госдумы. Если решать, то нужно делать, не затягивая. Ни подведение итогов, резюмирующих обсуждений, никаких вариантов решений, предназначенных для предоставления президенту, не было. 26 декабря проходило заседание Совета Безопасности. В своих записях я выделил слова Грачева. Дудаев сохраняет возможность жесткого сопротивления. Он получает вооружение и боеприпасы по скрытым тропам из Абхазии и Азербайджана. Перелома военной обстановки в нашу пользу в Грозном нет. Выступил на том заседании я. Если не делаем ставку на взятие Грозного в ближайшие дни, возможность этого следует определить военным, то нужно обязательно заявить, что главной задачей было блокирование города и на этом остановиться. После этого целесообразно прекратить бомбардировки Грозного, громогласно объявив, что открываются коридоры для выхода из города мирного населения. Одновременно организовать силами МВО и ФСК фильтрацию покидающих город и перейти к подготовке и осуществлению спецоперации в Грозном с целью захвата дудаевской верхушки. Этому отнюдь не помешают переговоры с теми чеченцами, кто может взять на себя обязательства по разоружению. На совещании у Ельцина 6 января 1995 года Грачев нарисовал не радужную картину, ожесточенное сопротивление Дудаева. По имеющимся данным, отрабатываются планы перехода к партизанской войне. В одном Грозном у Дудаева до 11 тысяч боевиков. Его сторонники проникают в местные органы власти на территории, контролируемые федеральными силами. Продолжается инфильтрация извне. Необходимо, по-видимому, 2-3 года, чтобы взять ситуацию под контроль. Как это было не похоже на обещание разгромить боевиков за одну неделю? По мнению Ерина, недостаточно для успешного проведения операции в Чечне, находящихся там 15 тысяч военнослужащих МВД, дополнительно к 37 тысячам от Министерства обороны. Давайте будем реалистами. Егоров заговорил о переговорном процессе. Хаджиев, председатель правительства, образованного Временным советом Чечни, начал контакты с некоторыми полевыми командирами. Таким образом, можно считать, что начался переговорный процесс. Следовало бы втянуть в него начальника генерального штаба чеченцев Масхадова, который все-таки держится несколько особняком. Хороший фон для переговоров создаст тот факт, что из 11 районов 8 поддерживают нас, — добавил Степашин. И все.